Они поехали на лимузине, одолженном Эдди. За руль сел Ричи. Низкий туман сгустился, плыл по улицам, как сигаретный дым, не добираясь до уличных фонарей. В небе яркими осколками льда сверкали звезды, весенние звезды. Но, приблизив голову к наполовину открытому окну у пассажирского сиденья, Билл подумал, что слышит далекий летний гром. Где-то у горизонта собиралась гроза. Ричи включил радио, и Джин Винсент запел хит 50-х. «Би-ба-па-лу-ла!» Вдавил другую кнопку и получил Бадди Холли. Третья порадовала Эдди Кокраном и летним блюзом. «Я бы хотел помочь тебе, сынок, но ты слишком мал, чтобы голосовать», — произнес низкий голос. «Выключи, Ричи», — мягко попросила Беверли. Он потянулся к радиоприемнику, но его рука застыла в воздухе. «Оставайтесь на этой волне. Вас ждут новые участники рок-шоу Ричи Тозьера, только мертвые!» Смеющийся кричащий голос клоуна перекрыл гитарные аккорды Эдди Кокрана. «Не трогай этот диск, оставайся в этой могиле рока. Они ушли из хит-парадов, но не из наших сердец. И вы идете сюда, идете к ним. Здесь внизу мы играем исключительно хиты. Одни хиты! И если вы мне не верите, послушайте приглашенного диджея за могильной смены этого утра Джорджи Денбро. Скажи им, Джорджи!» На радио за могильной сменой называют время от полуночи до 8 утра. И внезапно из радиоприемника завизжал брат Билла. «Ты отправил меня на улицу, и оно убило меня. Я думал, оно в подвале, большой Билл. Я думал, оно в подвале, но оно пряталось в водостоке. Пряталось в водостоке и убило меня. Ты позволил оно убить меня, большой Билл. Ты позволил». Ричи так резко крутанул ручку, что отломил ее, и она упала на коврик у переднего сиденья. «В глубинке рок-н-ролл действительно паршивый», — в его голосе слышалась дрожь. «Бев права. Обойдемся без радио. Согласны?» Никто не ответил. Уличные фонари освещали бледное, застывшее, задумчивое лицо Билла. А когда на западе вновь загремел гром, они все это услышали.